В институт, занимающийся проблемами медицинской радиологии, Ташков поехал вместе с Юрой Коротковым. С Валерием Васильевичем Волоховым они решили заранее не договариваться, понимали, что Вера все равно наверняка его предупредила. Кабинет Волохова был заперт, и им пришлось битый час просидеть в коридоре под дверью, пока не явился его хозяин. При первом же взгляде на приятное открытое лицо Валерия Васильевича Коротков понял, что сюрпризы еще впереди. Портрет, изготовленный под чутким руководством Миши Доценко, оказался весьма и весьма близок к оригиналу. За неожиданной удачей обычно должны следовать провалы, причем чем ярче и крупнее удача, тем мощнее и ощутимее будет фиаско. Это по своей сыщицкой практике Коротков знал совершенно точно. Волохов прошел мимо них, не обратив на оперативников ни малейшего внимания, открыл кабинет и скрылся за дверью. Александр и Юрий переглянулись, выждали несколько секунд и вошли следом. «Добрый день, Валерий Васильевич!» — вежливо поздоровались они. Волохов поднял на них глаза и недоуменно прищурился. «Добрый! Слушаю вас!» Оперативники представились и коротко изложили причину своего визита. Волохов был абсолютно спокоен. «К сожалению, я вряд ли смогу быть вам полезным. Мужа Веры Николаевны я никогда не видел и практически ничего о нем не знаю, кроме того, что он был мужем моей пациентки. И видите ли, нас в большей степени интересует та его знакомая, которую он собирался к вам привести», — вдохновенно врал Коротков. «Нам обязательно нужно выяснить, кто она такая. Возможно, она имеет отношение к его смерти или знает что-нибудь важное». «Но я-то тем более не знаю, о ком шла речь», — пожал плечами Волохов. «Вера Николаевна, ссылаясь на мужа, говорила, что это сестра кого-то из его коллег. Вот, собственно, и все, что мне известно». «Может быть, вы припомните еще какие-нибудь детали?» — жалобно попросил Коротков. «Вы же понимаете, коллег у покойного было множество, и у половины из них есть сестры. Каким заболеванием она страдала?» «Откуда же мне знать?» — развел руками Волохов. «Я эту больную не видел. Насколько я понял, вопрос как раз в том и был, чтобы установить, чем она болеет». Вера Николаевна сказала, что первоначально визит был назначен на один день, а потом перенесен на другой. У вас возникли сложности. Это так? Да, так. Вы предупредили мужа Веры Николаевны об этом? Разумеется. Я сделал это заранее, за день до первоначально назначенного срока. Каким образом вы это сделали? Через Веру Николаевну? Нет, я позвонил ему сам. Когда? Утром, как только пришел на работу. А какое это имеет значение? Видите ли, нам важно проследить все передвижения Олега в последние дни перед гибелью, поэтому для нас ценность представляет любая информация о том, в какой час и где конкретно он находился. Вы звонили ему домой? Конечно. Никакого другого телефонного номера у меня нет. В котором часу? Ну, примерно около 8 утра. Между 8:15 и 9:15. Так будет точнее. Вы долго разговаривали? Вовсе нет. Я объяснил ему ситуацию и попросил перенести консультацию с пятницы на понедельник. Он согласился. Вот и весь разговор. «Скажите, пожалуйста, вы давно знакомы с Верой Николаевной?» — перехватил инициативу Ташков, до этого как бы из-под тишка наблюдавший за Волоховым. «Столько, сколько я ее наблюдаю», — отозвался Волохов. «Наше знакомство — это знакомство врача и пациентки. А конкретнее?» «Около года». «Это достаточно долго», — заметил Ташков. «Вера Николаевна никогда не делилась с вами семейными проблемами. Не рассказывала, что у ее мужа есть враги?» «Голубчик, вы путаете разные вещи», — снисходительно улыбнулся Валерий Васильевич. «Враги ее мужа — это отнюдь не семейные проблемы, а его личные и служебные. Что же касается семейных дел, то, разумеется, я постоянно расспрашиваю о них Веру Николаевну, ибо сейчас медициной точно установлено, что подавляющее большинство болезней, особенно у женщин, развиваются как ответная реакция на семейное неблагополучие. Можно годами лечить пациентку от, например, экземы, и только диву даваться, почему самые лучшие лекарства ей не помогают, а на самом деле у нее дома черт знает, что творится, она вся на нервах с утра до вечера. Конечно, экзема при таком образе жизни пройти не может, как бы ее ни лечили». «Значит, по поводу ее мужа вы нам ничего интересного рассказать не можете?» «Увы», — вздохнул Волохов. «Мне жаль, что вы напрасно потратили на меня время». «Что ж, «Извините за беспокойство», — поднялись сыщики. «Всего доброго».